Оба двигателя взвыли на повышенных оборотах. Лопасти винта дружно замолотили по воздуху, слились в матовый круг, и машина легонько качнулась, отрываясь от земной тверди, когда сварог потянул на себя шаг. Словно только и дожидаясь момента, когда вертолет поднимется метров на 10 над бетоном, со стороны города на вертолетную площадку вырулил открытый военный джип, под завязку, набитый чернокожими типами в пятнистой форме, развернулся резко, так что из-под покрышек повалил сизый дымок. Судя по всему, они стреляли. Черные палки в их руках расцвели на концах мерцающими вспышками. Не слышно было нифига, как в немом кино все звуки окружающего мира перекрывал оглушительный свистящий клёкот винта над головой. Командовавший погрузкой полковник, который бросился к вертолету, но добежать не успел, вдруг повалился на землю. Однако падая, успел выхватить из кобуры пистолет и уже с земли несколько раз выстрелил по джипу. Разлетелось к чертовой матери ветровое стекло машины. Водители его сосед стали заваливаться вниз, остальные в джипе открыли ответный огонь, нашпиговывая свинцом лежащего на бетоне полковника. Эта перестрелка случилась как нельзя кстати. Она отвлекла вооруженных людей от взлетающей винтокрылой машины. Сварог втопил левую педаль, правая, как у велосипеда, тоже пошла вверх и толкнула от себя ручку циклического газа. Вертолет развернулся вокруг вертикальной оси и, постепенно, набирая скорость, наклонив тупой нос к земле, как идущий по следу борзая, устремился в сторону города. Все ушли. Над головой привычно молотил винт, машина шла ровно и послушно, а внизу бурлило восстание. По улицам, застроенным двух- и трехэтажными строениями, текли полноводные народные массы, время от времени наталкиваясь на плотины то ли из полицейских, то ли военных кордонов, и тогда возникали форменные запруды. Над толпами серели дымы пожарищ. Во! Ратушу тоже подожгли ироды. Рад, что чем им помешало. Красивая была, между прочим. В толпах мелькали какие-то флаги. Не то символы свергнутой власти, не то власти новой. Сверху не разглядеть. Полное ощущение, что все жители Пикарвиля решили сегодня на работу не ходить, а поголовно принять участие в заварушке под названием «Смена правительства». Хотя вполне возможно, именно так дела и обстоят. Теперь понятно, почему боевики не сразу двинулись на штурм дворца Сандрарараты. Мятежные отряды состояли главным образом из неорганизованных толп африканских чергевар, которым значительно интереснее было разгромить и поджечь пару-тройку лавок и магазинчиков, нежели лезть под пули президентской охраны. А вот отряды организованные застряли в неорганизованных, как мухи в варенье. Ага, верные правительству войска наконец-таки оправились от потрясения и предприняли более-менее слаженный отпор повстанцам. С восточной окраины к центру споры двигались скрытые грузовики и даже парочка водометов, а 6 танков, которые, по словам Гуга, составляли армию Джингура, что-то было не видать, наверное... Командование пока не готово было на столь радикальные меры, как ввод в город бронетанковых сил. А вот и эскулапы оказались оперативнее. По улицам сновали минивены с красными крестами на бортах и крышах, собирали раненых, покалеченных, убиенных и отвозили их куда-то на север, не иначе, как в единственную в городе больницу имени общеизвестного святого Павла. И ведь ясно, что места всем не хватит. Придется разворачивать полевые госпитали, и полевые кухни, кстати, тоже, и эвакопункты, и временные лагеря для лишившихся крыши над головой, и приюта для сирот, и вводить комендантский час, и создавать народную милицию, и карать, и увещевать, и просить, и расстреливать. «И что дальше, командир?» — раздало за спиной. Сварог обернулся. Гуго стоял в дверном проеме, вертя на пальце револьвер, которого раньше у него не было. Думаю, отлетим подальше, отыщу подходящую поляну. Сядем и посмотрим, что к чему с этими ящичками, — ответил Сварог. — Я так понимаю, топливные баки залиты под завязку, — сказал Гугу. — А значит, хватит раз пять слетать до Конго и обратно. Конго-то рядом, командир. Граница между государствами чисто символическая. Воздушным нарушителям никто никогда не чинил никаких препон. Это тебе не цивилизованные страны, где любого такого нарушителя, если не собьют без суда и следствия, то ж посадят принудительно и всенепременно. А к местности привязаться легко. Лети над рекой и прилетишь в Конго. И зачем нам это? И что там делать? В Конго есть город Кисангани, а на его окраине маленький частный аэропорт, — ответил Гугу. — Аэропортом владеет один мой старый приятель. Он нам поможет со всеми нашими проблемами. — А сумка, которую я оставил на квартире? Там важные бумаги. — Нет, ничего проще. Самая простая из проблем. Я сделаю звонок, и завтра же сумку переправят в Конго.